Гостиница «Центральная». Мне подарили фотографический аппарат марки «Кобальт» или что-то в этом роде. Он представлял из себя прямоугольный ящичек, скорее коробку, оклеенную черной шагреневой бумагой под кожу, издававший особый, как мне тогда казалось, фотографический запах. Первые мои опыты фотографирования оказались крайне неудачны. Я торопился, нередко вставлял пластинку в кассету наизнанку. Сквозь не совсем плотно закрытые ставни в комнату проникал губительный луч уличного фонаря, засвечивающего снимок. Иногда оказывалось на пластинке два совершенно разных снимка, один вертикальный, другой горизонтальный. Я плохо промывал черные ванночки для проявления и закрепления, отчего пластинка оказывалась грязной, сальной. Я путал фираж-фиксаж с проявителем, и тогда с пластинки слезала кожица светочувствительного слоя. Я ронял пластинки, и они раскалывались в темноте на полу. Словом, прошло довольно много времени, прежде чем я научился, как мне казалось, получать хорошие снимки. И вот в один прекрасный день я, наконец, отправился на стрельбищное поле, где ежедневно происходили полеты аэропланов. Снять аэроплан собственным фотографическим аппаратом было моей заветной мечтой. Держа за кожаную ручку свой фотографический аппарат и чувствуя приятный солидный вес заряженных кассет с новыми пластинками, тихонько постукивающими внутри, отправился я за город на стрельбищное поле. Все предвещало удачу. Яркое солнце, при свете которого можно было делать моментальные снимки, чистый прозрачный воздух, жужжание аэроплана, который я услышал, подходя по бурьяну к стрельбищному полю. Довольно высоко над землей делал красивый вираж Фарман-16. Желтый, ребристый, весь просвеченный солнцем, блистающий, начищенным, как самовар, медным баком для бензина и гудящий, как шмель. Закончив опасный вираж, авиатор выключил вдруг зачихавший за его спиной звездообразный мотор и сделал одну из самых красивых фигур тогдашней авиации, так называемые «горки», когда биплан с выключенным мотором крутой волнистой линии несется к земле, так как бы опускаясь, то вдруг подскакивая в воздухе и снова взлетая, пока его колеса и лыжеобразные шасси не коснутся земли. Спуск горками был так прекрасен, что, залюбовавшись им, я забыл про свой аппарат и не успел сделать снимок, тем более что и солнце светило прямо в объектив, а для того, чтобы снимок вышел хороший, четкий, надо, чтобы солнце было за спиной. Аэроплан покатился по степной траве и остановился совсем недалеко от меня. Авиатор в кожаном шлеме, в кожаном пальто и желтых крагах, известный одесский парикмахер Хиони, вечный конкурент Уточкина, прошел мимо меня, снимая большие кожаные перчатки с раструбами и подвинчивая щегольские черные усы, слегка растрепавшиеся во время полета. Тут же невдалеке я заметил посреди степи городской экипаж с откидным верхом. Извозчик в длинном синем армяке навешивал на морду лошади торбу с овсом, а его пассажиры, дама в большой модной шляпе с легким газовым шарфом на шее и бородатый мужчина в купеческой поддевке тонкого сукна, шли, разминаясь по бурьяну навстречу авиатору, и что-то ему весело кричали, вероятно, поздравляли с красивым полетом, а дама даже аплодировала, как в театре. Прислушавшись, я услышал, что дама и мужчина просят авиатора прокатить их по воздуху на аэроплане. Дама сняла шляпу, бросила ее в пыльные ромашки, повязала голову газовым шарфом, мужчина повернул свой купеческий картуз козырьком назад. Я видел, как они вскарабкались по тросам и рейкам на нижнее несущее крыло, а затем уселись на легкое, как бы лубяное сиденье, похожее на те решета, в которых продают на привозе ягоду. Умирая от страха, дама держалась рукой за полированную распорку, а мужчина прижимал даму к себе изо всех сил, так как они, оба дородные, должны были уместиться в одном решете. Авиатор уселся в своем решете и проверил действие рычагов управления. Моторист не без усилия качнул пропеллер, мотор зачуфыкал и закружился за спиной авиатора все быстрее и быстрее, пока не превратился в почти незримый диск, по которому пробегали молнии солнечных отражений. Фарман, слегка хромая, побежал по ромашкам, отделился от земли, взлетел, набрал высоту 500 метров, сделал круг и с выключенным мотором совершил блестящий по красоте сначала очень крутой, а потом пологий вольпляне, а затем мягко сел на землю, побежал по ней, и мы с извозчиком услышали восторженное кудахтанье дамы и хохот ее спутника. «Ишь ты!» — сказал извозчик. «Всю ночь прогулялся своей мамзелью в Альказаре, а теперь догуливает здесь, а полетать с похмелья захотелось». Извозчик добродушно и с большим уважением прибавил несколько неприличных слов и покрутил головой в своей твердой касторовой извозчей шляпе с металлической пряжкой. На его ременном кушаке блестели металлические аппликации в виде лошадиных головок. «Богатый господин, приезжий, купец, гуляет». В это время аэроплан подкатил к нам, и дама, раскрасневшаяся как помидор от страха и наслаждения полетом, увидела меня с моим фотографическим аппаратом. «Эй, мальчик, сними-ка нас!» — крикнула она. «С удовольствием», — ответил я, зардевшись от счастья и шаркнул ногами. «А ты снимать-то этой штуковиной умеешь?» — спросил господин. «А то такие нам рожи сделаешь, что родная мать не узнает». «Вы, пожалуйста, только одну минуту не двигайтесь, чтобы я мог сделать выдержку», — сказал я строго, и, поймав в видоискателе маленькую цветную картинку креплений самолета, а среди них фигуры дамы, господина и авиатора, щелкнул затвором. «А ты нам снимки дашь?» — спросила дама. «С удовольствием», — ответил я, снова шаркнув ногами по пыльной траве стельбищного поля. «Гляди же, не обмани», — сказал господин, и, порывшись в карманах своей поддевки, протянул мне большую визитную карточку, на обороте которой тут же написал золотым карандашком, но довольно коряво: «Гостиница Центральная, номер 76». Когда я брал из его рук карточку, то ощутил запах винного перегара. Затем господин слез с аэроплана, поддержал даму, которая с хохотом прыгнула вниз прямо в его руки, и крикнула «Гоп!», после чего господин полез в бумажник, отслюнил четвертной билет и сунул его авиатору в перчатку. «Дозвольте ваше здоровье поздравить вас с воздушным крещением», сказал извозчик, снимая шляпу и путаясь в полах своего армяка. «Ладно, потом сразу получишь за все», — сказал господин. «А теперь вези нас с полным ходом в Аркадию обедать. А ты, мальчик, не знаю, как тебя звать, не забудь занести снимок, я тебя поблагодарю», — многозначительно добавил он, уже высовываясь из экипажа. И дама с господином уехали. Я понял, что мне повезло, и я смогу разбогатеть. Ну да, конечно, ведь, собственно говоря, господин заказал мне снимок своего первого полета на аэроплане. Наверное, он мне здорово заплатит, не поскупится, в особенности, если фотография ему понравится. Уж раз он отвалил авиатору за полет 25 рублей, сумму в моем представлении неслыханную, даже бровью не повел, то, небось, за мой снимок не пожалеет пятерки. Ну, если не пятерки, то, во всяком случае, трешница. А ведь это ого-го. Или уж никак не меньше 2 рублей. На самом деле, что ему стоит дать человеку 2-3 рубля? Я же заметил, сколько у него в бумажнике денег. Целая пачка, и все четвертные билеты. Я столько денег за один раз никогда в жизни не видел. Нет, меньше 5 не даст. Совесть не позволит. Ведь снимок-то для него памятный, шутка сказать, первый полет, да еще вместе с женой. Верное доказательство, что они действительно летали. А летали тогда далеко не все. Полетать было тогда величайшей редкостью. Может быть, на весь город летали 3-4 человека, да и то вряд ли, не считая, конечно, самих авиаторов. Нет, за такую фотографию и десятки не жалко. Десятка, даже подумать страшно. Несбыточная мечта, фантастический сон. И тем не менее, дело вполне возможное. Надо только постараться сделать фотографию как можно лучше, не торопясь, аккуратно, не залапать пальцами, чтобы была самого высокого качества. Прибежав домой, я с трудом дождался вечера и приступил к проявлению пластинки. В прекрасном свете фонаря, кстати сказать, похожего на те красные фонарики с надписью «Выход», которые всегда во время действия горели в городском театре над дверями зрительного зала, я осторожно покачивал плоскую ванночку с носиком, в которой, погруженный в едкий проявитель, остро воняющий какой-то кислотой, виднелась невинно-телесная поверхность, как бы фарфоровой пластинки. Окна поверх ставни были закрыты одеялами, и дверь заперта на ключ. Самый слабенький пучок белого света мог погубить всю мою работу, и тогда мечта о 10 рублях разлетится как дым. Я впивался глазами в розовую поверхность пластинки, с нетерпением ожидая появления первых намеков на изображение. Мне казалось, что пластинка никогда не проявится. Я уже потерял всякую надежду, думая, что... Очень, может быть, снимая, я забыл снять с объектива черную крышечку на бархатной подкладке. Я готов был заплакать. Меня звали через дверь пить чай, но я угрюмо молчал, обкусывая на пальцах ногти. И вдруг, когда ни малейшей надежды как будто уже не оставалось, я увидел сначала очень слабые, еле заметные, а потом все более определенные темные и белые пятна, которые вдруг начали приобретать форму. Это было похоже на ночь, проведенную у моря, когда сначала все сливается в однотонную звездно-серебристую пустоту, но незадолго до рассвета море вдруг начинает слабо отделяться от неба, появляется очертание скал, шаланды на берегу, затем обозначается мутный блеск длинной прибрежной волны, потом силуэт обрыва, на вершине которого понемногу начинает белеть и светиться стены дачи, чернеть кудрявые купы деревьев, белые звезды сонного табака. Небо мало-помалу светлеет, проявляется. Заря разливается вокруг, и постепенно пейзаж восстанавливается во всех своих подробностях, вплоть до мелкой гальки у кружевного шлейфа прибоя. И милое сонное лицо. Примерно то же самое наблюдал и я. Темные белые пятна на пластинке стали явно что-то обозначать, какие-то предметы. И через миг я уже с восторгом видел негативное изображение негритянски черных человеческих лиц с белыми глазами, белые косые распорки биплана, даже смутное очертание бензинового бака, палки руля, высоты. Еще через миг я уже видел ребристую несущую поверхность часть пропеллера и черной линии скрещенных тросов. Все это было не так четко, как того бы хотелось, но, несомненно, это был снимок, настоящий негатив, с которого можно будет напечатать на чудесной глянцевой бумаге вполне приличную копию, за которую будет не жалко отдать мне, ну, если и не десятку, то во всяком случае пятерку или 3 рубля, а может быть все-таки десятку. Печатание с негатива само по себе было чудо, но мне показалось этого мало. Я решил наклеить лиловый, еще сырой глянцевый снимок на особую картонную рамку, паспорту, с тем, чтобы моя работа еще больше понравилась богатому заказчику. Я выпросил у тети 15 копеек и в магазине фотографических принадлежностей Иосифа Покорного на Дерибасовской купил 3 серых картонных паспорту 6×9 в соответствии с размером моего снимка. Широкие поля паспорту, украшенные декадентскими финтифлюшками, как бы увеличивали размер моего произведения и значительно удорожали его. Особым фотографическим клеем я наклеил на паспорту лучший, наиболее разборчивый экземпляр своего снимка, положил его под стопку учебников, для того чтобы он аккуратнее приклеился, и взволнованный лег спать, тем чтобы завтра как можно раньше отправиться в гостиницу «Центральную» на Преображенской улице. Еще не было 8 часов утра, как я завернул паспорту в газету, взял ранец и отправился якобы в гимназию, а на самом деле на Преображенскую. По дороге я несколько раз разворачивал газету и рассматривал свой снимок. Говоря откровенно, он был не так удачен, как мне казалось. Торопясь, я не задержал отпечаток закрепители, и теперь он как-то поблек. Однако не настолько, чтобы нельзя было понять, что на нем изображено. К сожалению, лица господина и дамы оказались не в фокусе, и трудно было их узнать, но меня утешало, что по некоторым признакам одежды их все-таки можно было при желании узнать. Кроме того, размер 6/9 был слишком маленьким, даже если учесть, что поля паспорту несколько его увеличивали. Кроме того, несмотря на все мои старания, я умудрился во время проявления залапать негатив, и теперь на уже довольно порыжевшем снимке отчетливо виднелся дактилоскопический отпечаток моего большого пальца. Но я не унывал, рассчитывая на доброту и щедрость господина и его жены, которые должны были быть довольны хотя бы уже потому, что мой снимок был единственным доказательством их полета на аэроплане. Я очень торопился, боясь, что не застану их дома. Без 7:45 я уже был в гостинице и спрашивал заспанного портье, могу ли я видеть господина такого-то и его супругу. Портье в визитке с бровями, выкрашенными лиловой краской, посмотрел на меня сверху вниз снисходительно и объяснил, как мне найти номер господина, но при этом прибавил с гнусной улыбкой: «А насчет супруги не могу вам точно сказать. Это вы у них самих спросите». Смысл этого замечания я не совсем понял, и, поднявшись по чугунной узорчатой лестнице, покрытой красной вытертой дорожкой, на второй этаж, пошел по темноватому коридору, пропахшему сигарным запахом, мимо множества запертых дверей, возле которых стояла выставленная для чистки мужская и дамская обувь. В воздухе густо пахло смесью пудры, пыли, духов и еще чего-то неуловимо порочного, может быть, даже преступного. Найдя номер 76, я осторожно постучал в грязно-белую дверь с позолоченными багетами. Мне никто не ответил. Я прислушался, приложив ухо к двери. Из номера доносились звуки какой-то возни, и это успокоило меня, значит, заказчик дома. Я постучал сильнее. «Кто там?» — услышал я хриплый мужской бас. «Это я», — сказал я. «Кто именно?» «Ваш знакомый мальчик-гимназист, помните, я вас снимал позавчера вместе с вашей супругой на аэроплане?» «Нечто я летал?» — спросил голос за дверью. «Летали», — сказал я. «Я принес вам фотографию». За дверью послышалось нечто вроде добродушно-сварливого ругательства. Затем я услышал шлепающие звуки босых ног, дверь открылась, и я увидел господина в длинной ночной рубашке, в подштанниках, со всклоченной бородой, красным носом и бессмысленными глазами. «Вот фотография», — сказал я, шаркнув ногой, как вполне воспитанный гимназист, и протянул господину паспорту, завернутый в газету. «А который теперь час?» — промычал господин. «Около 8», — сказал я. Господин развернул газету и вынул паспорту. Он долго его рассматривал, потом почесал голову. «Действительно, летал. Значит, чудеса». «Ну, спасибо», — сказал господин, обдав меня сложной смесью разных спиртных запахов, закрыл перед самым моим носом дверь на ключ, и я услышал шлепанье босых ног и женский кудахтающий кашель, приглушенный бархатной красной потертой гординой, пропахшей табаком. Я постоял довольно долго перед дверью и отправился в гимназию, унося в своем сердце горечь разбитых надежд.